30. Обзор содержания книги. Для того, чтобы предварительно получить общее впечатление от книги, познакомиться с ней в общем виде, необходимо обзор ее содержания. Для этого надо узнать тему ее, задачи, которые ставит себе автор, его точка зрения на предмет, план или схему содержания книги, основные мысли, основные факты, приведенные в ней и так далее. Делается этот обзор следующим образом. Тему обыкновенно указывает уже заглавие книги, с которым мы знакомимся поневоле. Изредка в заглавии высказана и главная мысль книги. Некоторые заглавия книг таковы, что прежде чем приступить к чтению, следует самому подумать над вопросом, который поставлен в заглавии. Например, прочитав заглавие «В чем счастье?», очень полезно задуматься самостоятельно над этим вопросом и выяснить, в чем, по нашему мнению, состоит счастье. Это дает соответствующее направление мозгу, мобилизирует наши знания и жизненный опыт, дает точку опоры при оценке мыслей и доводов автора, позволяет более самостоятельно отнестись к ним, наконец повышает интерес. Но обыкновенные главные мысли и все остальные приходится искать другими путями – в предисловии, введении, оглавлении, заключении книги.